Ну, как ты добралась? Я наняла карету в извозчичьем дворе в Дувре. Кучер высадил меня в конце проезда. Значит, ты промокла до нитки. Ну-ка, давай мы тебе переоденем. Эмили повесила Сарин жакет на вешалку у двери, а потом ввела в гостиную. Лил, не переставая, дождь, свистел ветер, а у камина было уютно. Эмили отодвинула в сторону вязание. Полосатая кошечка ласково потерлась у ноги Эмили, а потом умчалась куда-то по коридору. «Саманта боится незнакомых», — с улыбкой заметила Эмили. «Но скоро она тайком сюда проберется, чтобы еще раз на тебя взглянуть». Сара рассмеялась. «Ну дай-ка мне посмотреть на тебя. Мы же не виделись столько лет», — восклицала Эмили. 10 лет. «Да, и ты стала прелестной молодой женщиной. А ты совсем не изменилась. Лгать грешно, дитя мое. А я не лгу. Ты такая же, какой я тебя помню. Все та же брошь с камеей». Эмили прикоснулась к украшению на кружевном воротничке. «Да, брошь бабушки Гибсон. Я всегда ее ношу». Эмили была в строгом синем платье с большим немодным турнюром и передники. Ее сидеющие волосы, сохранившие рыжеватый оттенок, были собраны на макушке в узел, сколоты двумя шпильками из эбенового дерева, напоминавшими вертела. Сара их тоже помнила с детства. «Что скажешь насчет чаю?» — спросила Эмили. «Я уже зажгла плиту, чтобы готовить ленч, так что могу прямо сейчас поставить чайник, а потом поболтаем волю». «Да, я выпила бы чаю», — ответила Сара. Эмили вышла на кухню, а Сара стала осматривать главную комнату коттеджа, центральное место в которой занимал камин. На каминной полке из дуба стояли семейные сувениры, безделушки и фотографии. Мебель была старая, удобная, на спинке каждого кресла кружевная салфеточка, кружева шли и по низу дивана. Стены оклеены обоями в белую и розовую полоску с огромными розами. На окнах легкие занавески, завязанные золотым шнуром с кистями. Комната была похожа на хозяйку, немного суетливая и чопорная. Вскоре Эмили вернулась. «Чай уже настаивается. Через несколько минут будем готов. Я усвоила английские привычки, трачу слишком много денег на особые смеси цейлонского и китайского сортов, ругаясь с приказчиками относительно цвета и размера листа». «Это ведь здесь национальное развлечение, кажется», — спросила Сара. И Эмили рассмеялась. «Ты права. Любовь к чаю я переняла от мужа». Усевшись напротив Сары, Эмили взялась за вязание. «А теперь расскажи мне, что происходит дома». Сара ознакомила ее с последними новостями семейства Вулкоттов, ловко обходя темы, которые могли бы шокировать тетю. Не стала она рассказывать о времени, проведенном с Халидом, предоставив Эмили считать, что ее путешествие в Турцию состояло из знакомств с достопримечательностями и общения с Джеймсом и Беатрис. Тетка несколько раз прерывала вопросами ее рассказ и вставала, чтобы подлить чаю. Когда чайник опустел, Эмили заметила: «Я проголодалась, а ты? Время ленча давно наступило. Почему бы нам не пройти на кухню? Вместе решим, что можно будет приготовить». Сара встала, и когда оказалась рядом с теткой, та неожиданно ее обняла. «Ну да чего же приятно! Я ужасно скучала по родным, и так рада, что ты решил заехать ко мне погостить. Сколько ты у меня поживешь?» «Я приехала на денек. Завтра должна сесть на звезду Атлантики, отплывающую в Бостон. После этого рейсы будут только на Нью-Йорк, а прямой на Бостон только через месяц». «Ох, а я-то надеялась, что ты пробудешь хотя бы несколько дней. После смерти Джайлса я осталась совсем одна и так рада бываю обществу». «Ну, мы можем вместе провести весь сегодняшний день», — добродушно сказала Сара, проходя за Эмили на кухню.